الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение этой главы, которая называется «Слова и дела, несовместимые с таухидом». Слова и дела, несовместимые с таухидом. На прошлом занятии мы изучили рупа, тамаим, изучили клятву не Аллах, субхану тааля. Сегодня мы разберем биизн Аллахи тааля такую вещь, как тавассуль. Тавассуль — разрешенные его виды, неразрешенные его виды. Что такое тавассуль? В исламской умме уже на протяжении нескольких веков наблюдается заблуждение, которое называется неразрешенный Аллахом тавассуль. В чем он заключается? Тавассуль в дуа, во время мольбы. Люди говорят: «О Аллах, по праву, или я прошу тебя правом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, бихаккин набии, или я прошу тебя через авторитет пророка, через авторитет пророка, который у него перед тобой, или я прошу тебя авторитетом такого-то, какого-нибудь называют праведного человека, хорошо, или кого они считают праведным человеком. Я прошу тебя по его праву, по праву такого-то, бихакки, по-арабски бихаккичун, хорошо, прошу тебя, дай мне то-то, то-то. Или я прошу тебя по праву бейтуль харам, то есть Каабы, да, чтобы ты меня простил. Или, о Аллах, я прошу тебя по праву или по авторитету, авторитетом аулия, авторитетом праведных людей, такого-то, такого-то, например, дай мне. И так далее, и так далее, и так далее. То есть разные виды подобных рода дуа, которые на самом деле не имеют своего основания в Коране и в Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и люди называют это тавассулем. Говорят, что он машру, то есть он установлен в шариате. И даже приводят доказательства некоторые аяты, приводят доказательства некоторые хадисы, которые, как они утверждают, приказывают людям обращаться к Аллаху такого рода дуа, при помощи таких рода дуа, считая, что это так нужно. Или даже обращаются в своих дуа, используют тавассуль посредством камней на могилах, хорошо, или могилами. Я прошу тебя, у Аллах, благодаря авторитету могилы такого-то, такого-то. Или я прошу тебя по праву земли на могиле такого-то, такого-то. Или прошу тебя по праву там железа, из которого его гробница построена, там прошу тебя, считая, что авторитет этого праведного человека, он, барак этого авторитета, он распространяется и на его могилу, распространяется на его гробницу, на землю, на гробницу и так далее. Поэтому нужно разобраться, что же такое тавассуль, какой из видов тавассулев разрешен, какой является запретным, особенно сейчас, когда у нас в Крыму начали набирать силу, ход, различные течения, которые призывают к запрещенным видам тавассуля, и которые называют тавассулем истигасату биль амват, то есть обращение за помощью к мертвым, обращение с дуа о помощи к мертвым, и называют это тавассуль. Говорят, это тавассуль, то есть мы как бы их правом, да, их авторитетом, как бы через них мы обращаемся к Аллаху субхану тааля, на самом деле это ширк. Поэтому первое, что мы разберем, это что такое тавассуль. Тавассуль, сначала разберем языковую основу этого слова. Что в языке тавассуль? В языке Корана. Что такое тавассуль? В языке арабов. Это слово, оно существовало давно. То есть это исконно арабское слово. Исконно арабское слово. Причина, почему многие люди заблудились в вопросе тавассуля, потому что они не знают, собственно, языкового значения слова тавассуль. Что это такое? Что такое тавассуль в арабском языке? И в Коране, и в Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и в поэзии арабской, и в прозе встречается это слово тавассуль. Что оно означает? Означает оно приближение к цели. Тавассуль, тавассуль. Приближение к цели. И устремление к цели как? Не просто устремление, а с большим желанием. Достижение цели с большим желанием. Это в арабском языке тавассуль. То есть тавассуль значит Что подразумевает арапатеос? Приближаться к цели, приближаться к тому, что тебе нужно, хорошо, приближаться к своему желанию, устремляться и достигать этой цели как? Рахба, то есть с большим стремлением, с большим желанием. Это тавассуль в арабском языке. Доказательство, что именно это значение слова тавассуль в арабском языке, и когда ведешь разговор с людьми, которые, у которых есть заблуждение в вопросе о тавассуле, они тоже требуют именно ссылок на это, доказательство из языка. Они говорят, хорошо, что говорят, например, Файруза Абади? Файруза Абади – это автор Камуса, хорошо, то есть это один из самых крупных словарей древних арабского языка, где разъясняется значение слов. Что он говорит, хорошо, или что говорит Ибн Аль-Афир, хорошо, или что говорит Ибн Фарис, или что говорит Нуджалил Табари в своем тафсире, что он говорит, они спрашивают, хорошо. Поэтому доказательство, что это так, Ибн Аль-Афир. Ибн Аль-Афир, вся книга производится Нихая, да, по языку, он говорит, что такое, разъясняет, что такое тавассуль. Он говорит, тавассуль аль-василь, то есть это тот, кто желает, стремится к чему-то и желает. Тавассуль. Василя, слово Василя, это то, благодаря чему, через что достигаешь то, чего хочешь. Хорошо, то есть средство достижения Василя. Средство достижения Василя. Это очень важно. Хорошо, это кто говорит? Ибн Аль-Афир. Ибн Аль-Афир. Говорит в книге Ан-Нихая. Он говорит, Василь это кто? Тот, кто стремится, хорошо, к чему-то. Василя это что такое? Средство. Средство, через которое человек что? Достигает то, чего хочет. То благодаря чему можно добиться того, что хочет, и приблизиться к нему. Это Ибн Аль-Афир. У Аль-Файруза Абади. Аль-Файруза Абади, это его книга Аль-Камус, да, известный по арабскому языку, он говорит тоже «Вассаля иля Аллахи Та'аля таусилен амиля амилен тукарраби илей». Что он говорит «Вассаля», глагол «Вассаля» означает в арабском языке что-то такое сделать, делать такие деяния, которые приближают к Аллаху. Это очень важно, хорошо. Эти вот определения, они очень важны. Это сделать что-то такое, что приближает к Аллаху. Делать какие-то деяния, которые приближают человека к Аллаху. Какое он дает определение того суля? Хорошо? Рахиб аль-Исфахани, тоже в книге «Аль-Муфрадат». Он говорит, «Василя – это стремление приблизиться к чему-то». «Василя – стремление приблизиться к чему-то с чем? С желанием». Желанием. И приводит он слова Аллаха субхана ва тааля «Вабтагу иля Аллахи аль-Василя». То есть ищите средства приближения к Аллаху субхана ва тааля. Итак, это значение в языке. На это же значение указывает Ибн Джарир ат-Табари. Да? Это кто? Имам аль-Муфассирин. То есть имам муфассиров. Хорошо? Имам муфассиров. Это значение в языке. Что касается Кур'ана, что касается Кур'ана, значение тавассуль в Коране, оно такое же, как значение его в языке, который мы сказали. И именно так понимали слово тавассуль предшественники, салафу-салих. Так его понимали имамы тафсира. Слово тавассуль или однокоренное слово василя. Мы сказали, василя это что такое? Тавассуль это приближение, да, тавассуль достижение чего-то, того, что тебе нужно, как? С желанием, с большим желанием тавассуль. Василия, однокоренное слово Василия, это что? Это то средство, через которое ты приближаешься. Хорошо. Которое ты достигаешь цели. Василия. В Коране два аята, где встречается слово Василия. Эти два аята используют люди, которые заблуждаются в вопросе того соля, используют как доказательство. Они неправильно понимают значение этих аятов. Один аят, сура Аль-Маида. Хорошо, 35-й аят, другой аят – сура Аль-Исра, 57-й аят. Два раза встречается слово «Василя». Что касается суры Аль-Маида, говорит Аллах Субхану Та'ала, «Уляйка ль-лязина яд'уна ябтагуна иля раббин василь та'юхум акраб». Они те, которые взывают, то есть они те, которым они взывают, то есть мушрики, которым они взывают, эти сами, к кому они обращаются с дуа, они ябтагуна иля раббин василь, то есть пытаются найти Василя к своему Господу. То есть что значит Василь? К как приблизиться к Аллаху Субхану Тааля, опережая других, эйхум акраб, опережая других в этом. Ваярджуна рахмата, и надеяться на его милость. Ваяхафуна азаба, и бояться его наказания. Инни азаба раббика кана махзура. Поистине наказание твоего Господа, ну, опасно. Это сура Аль-Исра, да? И сура Аль-Маида. Сура Аль-Маида говорит Аллах Субхану Тааля, я юрадина аману таккуллаха, вы, которые веровали, бойтесь Аллаха, вабтагу илейхи аль-васила. Вабтагу илейхи аль-васила. То есть ищите к нему васила. Средств приближения. Как приблизиться к Аллаху Субхану Тааля. Ваджахиду фи сабилиля лаалакум туфлихун. И сражайтесь на пути Аллаха, может быть, вы будете, сражайтесь джихад на пути Аллаха Субхану Тааля, может быть, вы будете счастливы. Это сура Аль-Маида. То есть два аята. Сура Аль-Исра и сура Аль-Маида. Что касается первого аята, аят суры Маида, да, вы которого веровали, «Иттакула, бойтесь Аллаха, вабтагу илейхи василя». И ищите к нему средства приближения. Ибн Джарир. Кто такой Ибн Джарир? Табари, рахимахуллах. Да, имам аль-муфассирин. То есть имам муфассиров. Он, давая тафсир этому аяту, этот аят используют заблудшие люди как доказательство на свой запрещенный тавассул. Хорошо? Как Ибн Джарир дает толкование этого аята? Как понимается слово «василя» в Коране? Он говорит, «Я и валязинам, но вы, которые веруют, то есть те, которые подтвердили, подтверждают правдивость Аллаха и его посланника, потому что сообщил посланник Аллаха. Иттакуллаха, то есть бойтесь Аллаха, то есть отвечайте Аллаху, выполняя его приказы, хорошо, я оставляю то, что он запретил, покоряюсь ему. Вабтагу илейхи аль-василя». Ищите средства приближения к нему, Ибн Джарир Табари говорит, то есть «Ватлабу л-курба илейхи бил-амаль бима-юрдихи». То есть ищите способов приблизиться к Аллаху путем совершения тех дел благих, которыми доволен Аллах. Вот что означает этот аят. Ищите средств приближения к нему, ищите василя. Это не как говорят они василя, это значит через мертвых или через умерших праведников, да, или упоминая в молитве их имена, упоминая в молитве их авторитет, приближаться к Аллаху таким образом. Да? Нет, Ибн Джарир Табари говорит, что такое аль-василя в этом аяте. Вабтагу или василя, что значит? Ищите средства приближения к нему, значит, совершая как? Праведные деяния, которыми доволен Аллах Субхану ва Тааля. Ибн Кесир, автор тоже знаменитого тафсира, он передает от Ибн Аббаса, ради Аллаху анхума, значение слова «василя» здесь в этом аяте. Он говорит, значение слова «василя» здесь – это «курба», то есть близость, приближение к Аллаху Субхану ва Тааля. То же самое передано от Муджахида, Аль-Хасан Аль-Басри, рахимахумуллах. Что касается второго аята, второй аят – сура Аль-Исра. Да? Они те, которым они называют, они что? Сами ищут способ приближения к Аллаху. Тафсир этого аята дал Ибн Масуд. Ибн Масуд, ради Аллаху ан, он говорит, что причина неспослания этого аята была какая? Что была группа арабов, которые поклонялись группе джиннов. Хорошо, группе джиннов. И эти джинны, они приняли ислам. А эти люди все еще, после того, как джинны приняли ислам, все продолжали им поклоняться. Хорошо. И сами не знают того, что те уже приняли ислам. И говорит Ибн Хаджар, рахимахуллах, Ибн Хаджар Аль-Аскалани, да? Он говорит, и вот эти люди, они продолжали поклоняться этим джиннам, хорошо, в то время как джинны не были довольны уже тем, что им они поклонялись, потому что они приняли ислам. Хорошо. И они сами, эти джинны, они что? Стали ябтагуна иля раббин василя, то есть стали искать василя Господу. Хорошо? То есть совершение благих дел, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. И этот аят, он что? Открыто указывает на то, что василя – это то, что приближает к Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? То есть ябтагуна иля василя, то есть ищут то, что приблизится к Аллаху Субхану ва Тааля. Каким путем? Из чего? Благих дел, аля амалю салиха. Ламалу салиха. Итак, благие деяния, ламалу салиха, только они могут приблизить человека к Аллаху Субхану ва Тааля. Только они могут приблизить человека к Аллаху Субхану ва Тааля. И самое странное, что многие люди, которые говорят, что у них есть знания, они используют эти два аята, которых мы привели, сура Аль-Исра и сура Аль-Маида, как доказательство на то, что можно делать того соль, то есть приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля через пророков, да, через их авторитет, через их статус, хорошо, и так далее. Используют эти аяты в качестве доказательства. Но нельзя эти аяты использовать в качестве доказательства на это, потому что в шариате не установлен такой вид тавассуля. Хорошо? Не установлен такой вид. Никто из правильных предшественников не делал такого тавассуля. Не обращался к Аллаху Субхану ва Тааля по мольбе, говоря ему: «О Аллах, через авторитет там такого-то, такого-то я тебя прошу, там посредством авторитета такого-то, такого-то я тебя прошу». Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля приказывает нам приближаться к Нему в этих аятах смысл. Делать все из благих деяний, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Чем Он доволен, Субхану ва Тааля. А как мы узнаем, чем доволен Аллах Субхану ва Тааля? Аллах Субхану ва Тааля доволен только теми деяниями, которые Он сам устанавливает для нас. То есть Аллах Субхану ва Тааля, Он знает, чем Он доволен, а чем недоволен. Мы не можем установить какой-то способ приближения и сказать: вот, этим Аллах будет доволен, мы его будем делать. Нет, Аллах сам тот, который устанавливает. Поэтому, чтобы деяние было праведным, поэтому, ученые говорят, должно быть в нем что? Два условия. Какое условие? Обязательно два условия. Это указывается в Коране и Сунне. То есть две великие вещи. Во-первых, делая его, человек должен стремиться к лику Аллаха Субхану ва Тааля, то есть ради Аллаха это деяние делать. Хорошо? А второе условие какое? Чтобы оно соответствовало шариату Аллаха Субхану ва Тааля, Корану и Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Доказательства на эти два условия какие? Так, чтобы деяние было праведным. Тавассуль, мы сказали, это что? Тавассуль к Аллаху, это приблизиться к Аллаху путем совершения благих дел. Что такое благое дело, праведное деяние? Это то, что Аллах, Субхану ва Тааля, сделал праведным деянием, назвал его, что он этим доволен, в Коране и Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Чтобы сказать про какое-то деяние, что оно салих, что оно праведное, должно быть два условия. Какие? Человек должен совершать его ради Аллаха. Второе, так как указал шариат. Хорошо. Может быть, человек ради Аллаха хочет сейчас, например, простоять на голове 3 часа. Сказать: я ради Аллаха буду сейчас стоять на голове 3 часа. Мы назовем, что это деяние праведным. Да. Мы скажем, это амаль салих. Нет. Почему? Потому что нет второго условия. Должно быть доказательство это в Коране и Сунне. Аллах Субхану ва Тааля должен нам сообщить, что он доволен этим. Хорошо. Другой человек выстаивает намаз 100 ракатов. 20 ракатов дополнительного намаза, предположим. Но при этом он делает это для того, чтобы люди сказали: машаллах, вот это да, смотри, какой молодец. 20 ракатов делает. Скажем, амаль салих, благое деяние. Опять не скажем, потому что нет первого условия. То есть оно должно совершаться ради Аллаха Субхану ва Тааля. Доказательство на то, что деяние должно совершаться с этими двумя условиями. Обязательно тогда оно будет праведно. Какое? В суре, которую мы читаем все время в пятницу. Хорошо, сура Аль-Кахф. Последний аят какой? «Фамен кана йерджу ликаа раббихи». Тот, кто надеется на встречу со своим Господом. «Фалиямаль амалян салиха». То пусть совершает деяние какое? Благое. Что значит деяние благое? Ибн Касир говорит в своем тафсире. Благое деяние, то есть то, которое установлено шариатом посланника Аллаха. То есть первое условие здесь. Хорошо? «Амалян салиха». Не просто «амаль» сказано. «Амаль салих». «Салих» что значит? То, которое годное, которое установлено шариатом пророка саллаллаху алейхи ва саллям. На второе условие: «Уаля юшрик би ибадати рабби ахада». И пусть не присоединяет поклонение своему Господу никого. Поклонение своему Господу никого, то есть только ради Аллаха это делает. То есть это доказательство на это. Итак, это первое, что мы разобрали. Что такое тавассуль в языке? Что такое тавассуль слово «Василя» в Коране и Сунне? Как понимали его сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям? И эти два аята, сура Маида и сура Исра, которые используют те люди, которые отклоняются в вопросе тавассуля как довод на запрещенный вид тавассуля, мы сказали, что на самом деле они означают. Понятно это? Чтобы человеку чего-то добиться, если человек хочет добиться своей цели, значит, он использует какие-то механизмы, какие-то причины, асбаб, хорошо, сабаб. Причины мы раньше учили с вами, бывают какие? Причины бывают каунилья, причины бывают шараия. Причины такие бытийные, причины шариатские, установленные шариаты. Например, если у человека, мы говорили, болит голова, и он выпил аспирин, то это будет какая причина? Причина бытийная, сабаб кауни. Хорошо? Причина шариатская, если его укусил скорпион, Хорошо? Он может почитать что? Аль-Фатиху. Это будет причина какая? Механизм шариатский. Хорошо? Эти причины, они устанавливаются Аллах Субхану ва Тааля. Каким образом? Чтобы какую-то причину или механизм из бытийных причин сказать, что он дозволен, на это должно быть доказательство в Куране и Сунне, какого плана, что это не запрещено. Все, это достаточно. То есть на это нет запрета в Куране и Сунне. Все, на что нет запрета в Куране и Сунне, оно что? Дозволено. Потому что факихи говорят, что аль-асль фи аль-ашья ибаха. То есть основа в вещах, что? Дозволенность. То, на что нет запрета в Куране и Сунне, оно дозволено. Плюс второе условие, чтобы бытийная какая-то причина была дозволенной, это что? Должно подтверждаться опытом человеческим, должно подтверждаться разумом, что это действительно причина, она годится в данном случае для достижения цели. Хорошо? Если, например, человеку болит голова, ему кто-то скажет, давай я тебе ударю топором по голове, или там я тебе ударю доской по голове, и мы скажем, нет, это ясно, что это не является причиной устранения этого. Хорошо? Шариатская причина. Чтобы шариатская какая-то причина, чтобы сказать, что она дозволена, что она установлена, здесь недостаточно только отсутствие запрета на это в Куране и Сунне. Здесь должно быть, и это очень важно, это мы должны сделать себе правилами и запомнить, должно быть еще обязательно доказательство того, что именно это установлено. То есть для доказательства шариатской причины какой-то недостаточно просто отсутствие запрета на это. Хорошо? Недостаточно отсутствие запрета на это. Должно быть именно разрешение на это, потому что основа в шариатских причинах, основа в обрядах поклонения, в поклонении, в айбадат, что? Запрет. Все запрещено из обрядов поклонения, из шариатских причин, кроме тех, которые, на которые есть довод из Курана и Сунны, что они разрешены. Хорошо? Должен быть довод из Курана и Сунны, что разрешены на шариатскую причину и на всякий обряд поклонения. Хорошо? Это правило очень важное тоже. Это же касается и того суля. Сказать, что я приближаюсь к Аллаху Субхану Тааля путем совершения чего-то, хорошо? Путем, или каким-то путем, мы скажем, что это шариатская причина, шариатский себаб. Да, ты хочешь приблизиться к Аллаху Субхану Тааля каким-то шариатским путем. Шариат. Оно обязательно должно иметь что? Доказательства в Куране и Сунне. Если человек скажет, а где запрет в Куране и Сунне на то, что можно просить через аулия? Где запрет, что можно дуа сказать, у Аллах по праву такого-то, такого-то праведного твоего человека, исцели меня? Где запрет на это? Мы скажем, это когда речь идет о бытийных причинах. Там мы говорим да. Если нет запрета, значит что? Дозволено. А в этом случае должен быть что? Должно быть именно разрешение на это. Именно установлено это должно быть шариатом. Если это не установлено шариатом, если это не сказано ни в Куране, ни в Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, никто из предшественников не делал этого. Значит, мы не можем установить это как шариатскую причину. Хорошо? Дальше мы разберем теперь Тавассуль, его дозволенные виды. Тавассуль, его дозволенные виды. Теперь мы будем говорить о тавассуле. Итак, тавассуль в языке это что? Это достижение цели с большим желанием достичь этого. Хорошо? Или рахба. Тавассуль к Аллаху это совершение чего-то такого, благодаря чему ты приближаешься к Аллаху и достигаешь его расположения. Хорошо? Путем совершения правильных поступков. Мы поговорим о тавассуле в дуа. Тавассуль в дуа. То есть, когда ты молишь Аллах Субхану ва Тааля, ты говоришь что-то, благодаря чему ты что? Делаешь тавассуль, то есть приближаешься к Аллаху Субхану ва Тааля, добиваешься его расположения. Добиваешься его расположения, чтобы он ответил на твою дуа. Хорошо, подкрепляешь свой дуа какой-то причиной шариатской, хорошо, благодаря которой добиваешься расположения Аллаха Субхану ва Тааля, и он принимает твой дуа. Тавассуль, дозволенный тавассуль, он имеет нескольких видов. Несколько видов. Мы сказали основа, что дозволенный тавассуль это какой тавассуль? Тот, на который есть доказательства из Курана и Сунны. Это правило, когда мы разговариваем с любым заблудшим человеком в вопросе таухида и ширка. они поднимают сразу вопрос о тавассуле. Они говорят, вы запрещаете тавассуль. Мы говорим, нет, мы не запрещаем тавассуль. Хорошо, мы наоборот за тавассуль. Но какой тавассуль? Дозволенный тавассуль. А какой тавассуль дозволенный? Критерий здесь. Критерий мы сказали. Всякая шариатская причина должна иметь, что довод на себя в Куране и Сунне, разрешающий ее, устанавливающий ее. Поэтому это критерий. Разберем виды дозволенного тавассуля. Первый вид из тавассуля, из дозволенного тавассуля, это тавассуль, то есть приближение к Аллаху, достигать его расположения в дуа посредством его имен и атрибутов. То есть в дуа мы упоминаем имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, тем самым пытаясь добиться ответа принятия нашего дуа Аллаха Субхану ва Тааля. Мы такую таблицу составили, хорошо, которая разъясняется кратко дозволенные виды тавассуля. Иншаллах, в конце занятия раздадим хорошо ее. Итак, первый тавассуль это какой? Именами и атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля. Одним из его атрибутов. Или одним из его прекрасных имен, или одним из его высочайших атрибутов. Например, человек говорит дуа. Аллахумма инни ас'алука би аннака антар рахману рахим. О Аллах, я прошу тебя посредством того, что ты василя здесь какой, посредством, есть средство, какое приближение. Посредством того, что ты ар-рахман, ар-рахим, что ты милостивый, милосердный. Я прошу тебя. То есть ты делаешь что? Ар-Рахман, Ар-Рахим, упоминание двух имен Аллаха Субхану ва Тааля, указывающих на его всеобъемлющую милость, делаешь это василя, да? Средством приближения к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы он ответил на твою дуа. Хорошо? Биннака анта Ар-Рахман, Ар-Рахим, потому что ты Рахман, Рахим, Ал-Латиф, Аль-Хабир, прошу тебя, помилуй меня. Хорошо? Или говоришь, ас'алюка би рахматик, у Аллах, я прошу тебя по твоей милости, или посредством твоей милости, или тива сайят кулли шей, который объемлет все сущее, чтобы ты меня простил. Хорошо? Это упоминаемо что здесь? Атрибут Аллаха Субхану ва Тааля. Какой? Рахма. Хорошо? Или говорим, сторонники неправильных видов того, что суля запрещенно говорят, Аллахумма инни ас'алука би хаккин набий, ва би джахлин набий. О Аллах, я прошу тебя посредством авторитета пророка. Хорошо? Мухаммад алейхиссалату вассалям. Мы говорим, нет. Надо как говорить? Например, о Аллах, я прошу тебя посредством твоей любви к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. В таком случае можно. Почему? Потому что любовь Аллаха к пророку – это его атрибут Аллаха Субхану ва Тааля. То есть мы просим именами, атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля. Какое доказательство на этот вид тавассуля? На каждый вид тавассуля мы должны иметь доказательство. На каждый вид мы должны... Да. Тот аят, который мы все время говорим. Да? Какой аят? Сура Аль-Араф. Какой? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. У Аллаха прекраснейшие имена, взывайте к нему биха посредством них. Посредством них приближайтесь к Аллаху Субхану ва Тааля, делайте тавассуль, добивайтесь его расположения посредством упоминания его Субхану ва Тааля имен. Точно 10 аят сура Аль-Араф. Такой дуа еще приводится в Коране, дуа Сулейман алейхиссалям. Сулейман алейхиссалям говорит в Коране, приводятся его слова, сура Намаль, «Рабби, аузи'ни анашкура ниматика аллати ан'амта алей». «О Господь мой, внуши мне быть благодарным за те милости, которые ты дал мне». Хорошо. «Ва аля валидей, и моим родителям». «Ва ан а'маля салихан тарбах, и внуши мне совершать благие дела, которыми ты доволен». وَدْخِلْنِ и введи меня в рахмати, фейбавика салих. И введи меня посредством твоей рахмы, твоей милости в число праведных рабов. Здесь тавассуль через что? Через что тавассуль здесь? Через сыфа, через атрибут Аллаха какой? Бирахмати. По своей милости введи меня. Хорошо? Слова Сулеймана алейхиссалям. Аят, доказательство из сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это многие дуа, которым научил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. В них, например, говорит Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, учит дуа. Аллахумма би ильмика л-гайб. О Аллах, посредством твоего знания о сокровенном, о гайбе. Во кудрати аля ибади, посредством твоей мощи над твоими рабами. Хорошо? Аля хард над людьми. Ахлини, оставь меня в живых, то есть продли мою жизнь. На алинта хаяту хайран. Если ты знаешь, что жизнь для меня, она лучше. Хорошо? Вот его встани, ты заканал вафату хайран. И упокой меня, умертви меня, дай мне смерть, если ты знаешь, что смерть для меня лучше. Здесь, в этом дуа, тавассул через что? Через что? Аллахумма биильникал гайб ва кудратика алял хальк. Посредством твоего знания сокровенного и что? И твоей мощи, могущества над рабами, над творениями. Это что? Тавассул через сифаты Аллаха субхана ва тааля. Другое доказательство Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, другой пример этого. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел человека, который делает дуа, хорошо, в тешахуде, и говорит: «Аллахумма инни ас'алюка, я Аллах, о Аллах, я прошу тебя, о Аллах, аль-вахиду, самад, единый, самодостаточный, аль-лязи лям ялид, ва лям юлад, ва лям якун лаху куфуван ахад, который не родил и не был рожден, и которому никто не равен, которому нет подобного. Антагфирали, чтобы ты простил мне мои грехи. Тагфирали зунуби, иннака антал гафуру рахим. Поистине ты прощающий, милостивый». Здесь того суть через что? Я Аллах, аль-вахиду, ас-самад, о Аллах, единый, самодостаточный, который не родил и не был рожден. Хорошо. Иннака антал гафуру рахим. Поистине ты прощающий, милостивый. Здесь тавассуль через что? Через имена, через атрибуты Аллаха субхана ва тааля. Когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям услышал его, как он делает такой дуа, этот человек, он сказал: «Кад гуфира ля», прощено ему, прощено ему. Другой человек просил Аллаха субхана ва тааля: «Я кайюм, инни асалюка джанна, о кайюм, о сущий, о вседержитель, я прошу тебя рай, прибегая к тебе от ада». И когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям это услышал, он сказал: «Знаете ли вы, по каким именам, по как он воззвал к Аллаху?» Сказали: «Аллах, посланник, знает лучше. Клянусь тем, в чьей руке моя душа, он воззвал к Аллаху по его великому имени». Да? Аль-Хайр-Кайюм, по его величайшему имени. Или тот дуа, который читается во время грусти. Какое дуа? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям учил его: «Аллахумма инни абдук, ва Аллах, я твой раб. Ибн Абдик ва Абн Аматик, сын твоего раба и сын твоей рабыни, на ахуяти биедик». Хорошо? То есть, жизнь моя, она в твоей руке. Хорошо? Маадин фия хукмак. На меня распространяется твое решение, твой хукм. Адаля фия кадаук. Твое решение относительно меня, оно что? Твой када, оно справедливо. Ас'алюка би кулли исмин хуалав. Я прошу тебя по каждому имени, которым ты обладаешь. Это того случая что? Через имена. Саммейта бигинерса, которым ты назвал себя. Хорошо. Ау аллямта вахадан михалка. Или научил кого-либо из творений. Ау анзальтау фи китабик. Или не спаслал свои книги. Ау истасарта бигиси эльмил гайбендет. Или сохранил у себя, скрыл в своем сокровенном знании. Антажаль Куран, рабия кальби, чтобы ты сделал Куран, весной моего сердца, ва нура садри, и света моей груди. Ваджала хузни, ва захаба хамми, и ухода моей печали. Если так человек скажет, то что? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, уйдет с него его печаль. Или истиаза. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал истиаза, то есть прибегал к Аллаху субхана ва тааля. Аллахумма инни аузу би иззатик. Ла илляха иллянт. Антуза илля. Ну, Аллах, я прибегаю к твоей иззе, к твоему величию. То есть это все примеры чего? Примеры таваассуля через имена и атрибуты Аллаха субхана ва тааля. Все эти аяты, все эти хадисы указывают на что? На установленность, на машруия таваассуля, приближение к Аллаху посредством его имен и посредством его атрибутов. Так делал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Ва ма атакуму расулу фахузу», то, что вам дал посланник, то берите. Что значит, и мы тоже должны так делать, это мустахаб, так именно обращаться к Аллаху субхану ва тааля. Второй вид таваассуля, дозволенного таваассуля, это приближаться к Аллаху посредством упоминание в дуа своего праведного деяния, которое ты совершил сам. Не чего-то праведного деяния. «О Аллах, я прошу тебя праведным деянием того-то, того-то, благодаря праведному деянию кого-то, чтобы ты мне что-то дал». Нет. Своего праведного деяния. Ты упоминаешь его в своем дуа. Например, человек говорит: «О Аллах, посредством того, или благодаря тому, что я уверовал в тебя, посредством моей любви к тебе, посредством того, что я тебя люблю, посредством того, что я последовал за твоим пророком, алейхиссалату вассалям, прости мне. То есть ты здесь зла упоминаешь что? Свои праведные деяния. Как приближаешься к Аллаху Субхану? То есть своим иманом, своими праведными деяниями, упоминая их. Хорошо? Или говоришь, о Аллах, я прошу тебя, не говоришь авторитетом пророка, дай мне, а говоришь, благодаря посредством моей любви к пророку, дай мне что-то, или прости меня. Здесь ты что, приближаешься к Аллаху своим праведным деянием, иманом, хорошо, своей верой. В таком случае, это дозволенный тавассуль, это хороший вид тавассуль, который установлен Аллах Субхану Тааля, которым он доволен, доказательство. Доказательство этого вида тавассуля, дозволенности его. Сначала Кур'ан. Сначала Кур'ан. Аллах Субхану Тааля говорит, «Аллазина якулуна», те, которые говорят, «Раббана иннана амманна», «О наш Господь, поистине мы уверовали». «Фагфир ля нас зунубана ва кина азабана», «Прости нам наши грехи и спаси нас от оказания ада». Тавассуль чем? «Раббана иннана аманна», «Поистине мы уверовали». То есть своим деянием, своим иманом мы, упоминая его, приближаемся к Аллаху, ищем ответа на наш дуа. Сура Аль-Имран, 16 аят. Хорошо? И в другом аяте говорит Аллах Субхану Тааля, «Ваттаба'на ар-расуль фактубна мина ш-шахидин». Мы последовали за посланником, запиши же нас среди шахидов, среди свидетельствующих, шахидов. То есть, сура Аль-Имран, 53 аят. Или, «Инна насамияна мунадиян юнадил иман». Мы услышали того, который зовет к иману, «Ан амину би раббикум», который зовет, говорит, «Уверуйте вашего Господа». «Фааманна», и мы уверовали. «Раббана гфирлана зунубана», «Аллах, прости нам наши грехи», «Вакафрана сайятина», «И очисти наши прегрешения», «Ваттаваффана маля брару», «И упокой нас вместе с праведными». То есть здесь в этом аяте тоже через что тавассуль? Через что? Мы услышали того, который зовет к иману, и мы уверовали. Через праведное деяние. Хорошо? Много-много других. Тоже сура Аль-Имран, 193-194 аят. На дозволенность это указывает также сунна пророка, саллаху алейхи ва саллям. Хадис, который передал Бурайд ибн Сусейд, ради Аллаху тааля ан, хадис достоверным иснадом, что он слышал, как пророк, саллаху алейхи ва саллям, услышал человека, который говорит, «Аллахумма, о Аллах, инни ас'алюка би аннани ашхаду аннака анта Аллах». Я прошу тебя посредством того, что я свидетельствую, что ты Аллах, «Аллази ля иляха иллянт», кроме которого нет иного божества. «Аляхаду самад», единый, самодостаточный, «Аллази лям я лиду, алям я лиду, алям я кун лаху куфуан ахад», который не родил и не был рожден, которому не был равен никто. И тогда Пророк Саусан сказал, этот попросил Аллаха по его величайшему имени, по которому если просит человек, то дается ему. Если взывает им, то ему отвечает. Где здесь тавассуль в этих словах? Через деяние праведное. Какое? Он упоминает свое праведное деяние в этом дуа. Какое? Он говорит, «Би аннани ашхаду», то, что я свидетельствую, что ты Аллах. Ну и тот довод, который все знают и спешат сказать, да, это какой довод? Довод про трех путников, которые оказались в пещере, не могли выйти оттуда, потому что вход завалило скалой. И каждый из них начал обращаться к Аллаху с дуа, упоминая в своем дуа свой праведный поступок, да? Первый сказал, какой правильный поступок, что у него были родители, которых он все время поил молоком, и раньше них он не пил молоко, ни семью не поил, ни сам не пил. Сначала их, потом. А однажды он пришел поздно и увидел, что родители уже спят, и он простоял, прождал, пока они не проснутся до утра, не напоив ни себя, ни семью, держа в руках молоко это, дождался, пока не проснутся, и выпьет молоко. Хорошо. И он сказал, о Аллах, если я сделал этот поступок ради твоего лика, то спаси нас. И тогда скала немножко отодвинулась. Второй обратился к Аллаху, упоминая в дуа свой праведный поступок. Какой? Он сказал, у меня была двоюродная сестра, дочка моего дяди. Она была что бедная. Она пришла просить у меня денег. Я очень любил ее сильно. Никого так не любил, как ее. И я сказал, дам тебе денег, но я что? Но ты должна будешь мне отдаться, совершить с тобой зина. И когда он уже, она была вынуждена, сначала отказывалась, потом была вынуждена согласиться, и когда он уже потом хотел уже совершить прелюбодеяние, она сказала, бойся Аллаха и не открывай печать, которая тебе недозволена. Хорошо, не вскрывай печать, недозволенную тебе Аллахом. И тогда он что? Встал, оставил ей деньги и отказался от своего совершения греха. И сказал, о Аллах, если я это тогда сделал ради твоего лика, тогда спаси нас, и тогда скала еще и тебя сделает. Третий, какое его был, по его праведное деяние? То, что у него были рабочие, которые работали у него, да, наемные. Потом один из них ушел и оставил то, что он там несколько риса или чего-то, да. Ушел, оставил и не взял свою плату. А он что, начал эти деньги, то, что сейчас называется, раскручивать, да. То есть пустил их в оборот, потом... В результате этого огромное имущество, получилось богатство. Когда этот человек пришел за своей платой, сказал, дай мне мои эти несколько, сколько у меня там было риса. Он сказал, вот все эти бараны, все эти скот, это твой. Он сказал, не издевайся надо мной. Он сказал, нет, так и так, это было так. И он взял это все и ушел, даже не поблагодарив его, хорошо, и ушел. И он сказал, Аллах, если я это сделал ради тебя тогда, то спаси нас, и сказал, потом полностью это сделать. То есть здесь, в этом хадисе доказательство чего? Установленности. Того отсюда посредством чего? Посредством праведного деяния. Третий вид того отсюда, это того отсюда приближение к Аллаху посредством дуа, мольбы праведного человека. Посредством дуа, мольбы праведного человека. То есть мусульманин, если он попал в какое-то тяжелое положение, в какую-то беду, и он знает, что он в последнее время вообще много грешил. Хорошо. И знает, что он как-то в религии Аллах Субхану Тааля допускал какие-то оплошности, допускал нерадивость. Хорошо. Он в таком случае ищет причину, сабаб, как приблизиться к Аллаху Субхану и достичь его расположения. Одна из дозволенных причин таких – это прийти к человеку, которого он считает праведным. То есть он праведный, он молится Аллаху Субхану Тааля, он... Не видим, чтобы он совершал грехи большие, хорошо отстраняется от больших грехов. Он обогатит знания. То есть этот человек думает, что это человек праведный, хорошо? Аллах знает, конечно, какой человек, но человеку так видно, что это человек праведный. В таком случае можно прийти к этому человеку и сказать ему, что сделай за меня дуа, попроси Аллаха за меня, хорошо? Чтобы Аллах простил меня, попроси Аллаха, чтобы Аллах исцелил меня, или что-то, да? Польза и ему, и польза этому человеку тоже. Хорошо? Потому что, когда он просит за кого-то, ангелы что говорят? И тебе того же. Хорошо? Поэтому и ему тоже польза от этого. Такой тавассул тоже дозволен. Какое доказательство на это в Коране, в Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Хадис в Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис от Анаса ибн Малика, радиаллаху тааля ан. От Анаса ибн Малика, который сообщает, что однажды во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, случилась великая засуха. Хорошо. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стоял на минбаре и читал хутбу пятничную. И вот показался в дверях напротив минбара человек, бедуин. Зашел и сразу сказал, о посланник Аллаха, хорошо, голодные дети, гибнут посевы, попроси Аллах, субхану ва тааля, чтобы он дал нам дождя. Хорошо. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднял свои руки, попросил Аллах, субхану ва тааля, дождя, так что Анас говорит, еще он не сошел с минбара, уже заволокло небо. А небо было полностью чистое, как стекло, говорит Анзна, как стеклышко. Ни одного облачка на нем не было. До самого Саля, Саля – гора, хорошо, в Медине, нету ничего. И вдруг, откуда ни возьмись, поползли облака и полил дождь. Хорошо? В этом хадисе что нам? Доказательство чего? Дозволенность того соля через что? Через два праведного человека. Другой хадис тоже приводит Анас ибн Малик, радиаллаху тааля, тот же бедуин или уже другой бедуин. Целую неделю, говорит Анас ибн Малик, шел дождь, как пророк сын попросил дождя, целую неделю шел дождь, не переставал. Тот же бедуин через неделю пришел, или другой, в другом ряду, что-то другой же, Аллаху алим, пришел и говорит, о посланник Аллаха, размыло дороги, гибнут, перерезали пути, хорошо, то есть попросил Аллаха субхану тааля, чтобы прекратился дождь. Тогда пророк сын улыбнулся, а поднял руки, сделал дуа и сказал, о Аллах, вокруг нас, а не на нас, на холмы, на горы, хорошо, в долины. Потом начал пальцем показывать, и куда бы ни показывал просто своим пальцем, там небо раскрывалось, уходили тучи, так, говорит, она знает, так что в конце над Мединой образовался такой круг, хорошо, чистое небо, где не было дождя, а вокруг Медины шли дожди. То есть это тоже пример такого тавассуля. Такой пример такого тавассуля. Другой пример этого тавассуля, то, что приводит Ибн Асакир. Аль-Хафиз Ибн Асакир в своем сборнике, в своем тарих, он приводит с достоверным иснадом такое сообщение, что однажды тоже была сильная засуха. Во времена Муавии ибн Аби Суфьяна, ради Аллаху Таля, когда он был халифом. Сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, Муавия ибн Аби Суфьян. И люди в Дамаске, а Дамаск тогда был столицей исламского государства, хорошо, Димашк, они стали просить Муавию, хорошо, и что нужно делать из сиска, просить у Аллаха Субхану Тааля дождя. И Муавия поднялся на минбар и сказал: «Эйна Язидну Л-Асвуд?» «Где Язидну Л-Асвуд?» «Язидну Л-Асвуд Аль-Хураши?» «Где он? Аль-Дюраши? Где он?» И позвали его люди, и он прошел через людей, подошел к Муавии, ради Аллаху Таля, поднялся на минбар, сел возле него, возле Муавии, и Муавия тогда сказал: «Аллахумма инна насташфи илейка льюм би хайрина ва афдалина». «О Аллах, мы сегодня просим тебя посредством лучшего из нас, через Язида ибн Асвуда». И сказал: «О Язид, подними руки и попроси Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он дал нам дождя». И тогда Язид ибн Асвуд поднял руки и попросил Аллах Субхану ва Тааля дождя, и Аллах Субхану ва Тааля дал дождь, еще люди не успели дойти до своих домов, поднялся ветер, полил дождь, так что люди с трудом дошли до своих домов. То есть так пошел этот дождь. Это пример из сиры кого? Сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Другой пример тоже приводит Ибн Асакир, что Дахаб ибн Кейс тоже так делал истисха. То есть просил Аллаха Субхана дождя через дуа кого? Того же Язида ибн Асвуда. Хорошо, обращаясь к Язиду ибн Асвуду, сказал Язид, попросил Аллаха Субхану Тааля дождя. И Аллах Субхану Тааля дал дождь. Это третий вид тавассуля. Все, что кроме... Если просится мертвым, праведным человеком, хорошо, посредством его имени, или еще обращается, не дай Бог, к самому мертвому человеку, то это все это либо просто ношество, либо ношество, доходящее до ширка, допустим, Аллах Субхану Тааля. Четвертый вид тавассуля. Это тавассуль путем демонстрации, показа своей слабости. Своей слабости перед Аллахом Субхану Тааля. Доказательство на этот вид тавассуля дуа, который приводит Аллах Субхану Тааля, дуа Аюба, алейхиссалям. Пророк Аюба, который, мы знаем, долгие годы болел, и он обратился к Аллаху Субхану Тааля, изнадя Раббаху, и он обратился, и вот обратился он к своему Господу: «Инни массани дурру валь азабу анта архамур рахимин». «Поистине коснулось меня зло, болезнь, коснулось меня мучение, а ты архамур рахимин». Самый милостивый из милосердных. Дуа Аюба, алейхиссалям. Значит, он здесь что? Говорит: «Инни массани дурру валь азабу». Или «Инни массани шейтану бидурин валь азабу». Поистине шайтан коснулся меня злом и мучением. Хорошо. Здесь Аюб что демонстрирует? Свою слабость перед Аллахом Субхану Тааля. Такой тавассуль тоже установлен в шариате. Пятый вид тавассуля. Это тавассуль через тавхид Аллаха. Упоминает тавхид Аллаха. Доказательство это в Коране. Два кого? Юнус, алейхиссалям, да, Мусал. Когда Юнус, алейхиссалям, оказался в чреве рыбы, хорошо, тогда он обратился к Аллаху с дуа, каким «Ля иляха илля ан, субханак инни кунту мину залимин». «Нет божества достойного покоя, кроме тебя, субханак, пресвят ты, я был из числа несправедливых, да, мину залимин, числа тех, которые совершают несправедливость». Это тавассуль через тавхид Аллаха Субхану Тааля, пятый вид тавассуля. И последний, шестой вид тавассуля, это тавассуль посредством признания человеком своего греха. Доказательство тоже в Коране. говорит про два Муса, алейхиссалям, Аллах Субхану Тааля, сура Касас. «Каля Рабби, инни валямту нафси». «О Господь мой, я причинил несправедливость своей душе». То есть признает свой грех. «Фагфирли, прости мне». Другой пример сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Дуа, которым научил Абу Бакра, да, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, какой? «Аллахумма инни заламту нафси зульман касира». «О Аллах, я много причинил зла своей душе, несправедливости самому себе», да? «Валя ягфиру зунуба илля ант». «Никто не прощает грехов, кроме тебя». «Фагфир ли магфирата мин индик». «Прости меня прощением от тебя, вархамни, помилуй меня, иннака анта гафуру». Поясни, ты прощающий, милосердный. Итак, шесть видов таваккуля. Тут важный довод, который мы не упомянули, касающийся таваккуля через дуа. Таваккуля через дуа праведного человека. Это хадис тоже от Анаса ради Аллаху Та'аля ан, про то, что Умар ради Аллаху Та'аля ан попросил Аббаса, дядю пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сделать дуа, попросить у Аллаха дождя, когда была засуха, год засухи, да, он так назывался, знойный год, год засухи, когда сильнейший голод и засуха постигла людей. И Аббас, ради Аллаху Та'аля, тогда сделал дуа и пошел дождь, хорошо. И Умар сказал: «О Аллах, раньше мы обращались к тебе через дуа нашего пророка, а теперь мы обращаемся, делаем таваккуль через дядю пророка». Хорошо. У Аббас сделает дуа, Аббас сделал дуа. Подробно этот хадис, иншаллах, мы разберем, связанные с ним сомнения у заблудших групп, мы, иншаллах, разберем на следующем занятии. Ва саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.